36. Линси только вышла из душа, когда в 10 минут 9 зазвонил телефон. «Привет, это Мел из Тауэр Роджерс. Привет, рано ты?» «Знаю, но ты будешь довольна. Знаешь место с рыболовными снастями? За Газ-стрит?» «Да, оно. Это склад, и они используют его как магазин, но на самом деле это старый особняк смотрителя шлюза». «Никогда бы не подумала, там такой хаос». Кое-кто, не могу сказать, кто именно, планировал избавиться от этого здания и построить на его месте многоквартирный дом, но теперь они обанкротились. Как ты знаешь, местное финансирование за последнее время несколько сократилось, и сейчас уже не предполагается ничего сносить, чтобы строить новое. Сейчас совет хочет восстановить этот район, чтобы часть помещений сделать жилыми, а часть переоборудовать под небольшие мастерские для местных. Линси уселась за кухонный стол. «Ты меня заинтересовала». «Я так и подумала. До общего слуха эта информация дойдет уже завтра. У тебя есть 24 часа, чтобы все разузнать поподробнее и принять решение». «Не очень-то много времени». «По идее, я не должна была тебе и этого давать. Если кто-нибудь узнает, обе наши задницы попадут в большие неприятности». «Какую мы увидим приблизительную цифру?» «На аукцион он пойдет с примерной стартовой ценой в 90. Будь готова заплатить 130, а может быть и гораздо больше». «Значит, если я заинтересована, мое упреждающее предложение должно быть какое?» «Я дала тебе цифры, Линс. Дальше сама решай. Мне пора». Через 40 минут Линси уже парковала свою машину на одной из маленьких улочек, ведущих к каналу. На пассажирском сиденье у нее лежала карта Лафертона, и она приблизительно представляла, куда ей надо идти, но понятия не имела, насколько сложно будет проникнуть на сам объект и можно ли туда сейчас вообще. Сидя за рулем, она перебирала в голове цифры. Неважно, сделает ли она упреждающее предложение или рискнет и примет участие непосредственно в аукционе, ей нужно приготовить огромную кучу денег. Это будет самый большой проект, за который она когда-либо бралась, но Мел знала, что она уже больше года подыскивает что-то подобное. Бережно отреставрировать одно из немногих оставшихся заброшенных зданий, вернуть ему былое величие и при этом сделать его полезным для современного мира было ее давней мечтой, о которой она никогда не забывала. Все проекты, за которые она бралась в качестве девелопера до этого, были относительно скромными. У нее не было никаких сомнений в своих возможностях или в людях, с которыми она сотрудничала, в своем вкусе или внимании к деталям и срокам, а также в том, что нечто вроде этого может стать большим успехом. Но сможет ли, осмелится ли она вложить в это так много денег, это был другой вопрос. Она вышла из машины, сложила карту и положила ее в карман. Улица была тихая и тенистая. В прогнозе обещали еще один жаркий день. Отсюда было видно набережную и бликующую воду канала. «Лиззи! О, Боже, Лиззи, пожалуйста!» Она остановилась. «Лиззи, подожди!» Он был в нескольких ярдах от нее, рядом со входом на старую фабрику лент. Он выглядел еще более растрепанным и одичавшим, чем она помнила по прошлому разу. Линси на всякий случай нащупала мобильный телефон в кармане. «Подожди!» — он пошел ей навстречу. «Я не Лиззи», — твердо сказала она. «Кем бы эта Лиззи ни была, я не она. Вы уже принимали меня за нее раньше, мне очень жаль. Но теперь мне пора идти, меня ждут. Я опаздываю на встречу». «Почему ты делаешь это со мной?» Он протянул руку, Линси отшатнулась. «Зачем ты пришла сюда, на эту улицу?» «Я же вам сказала, у меня встреча». «Ты делаешь это специально, потому что ты на нее похожа». «Я вас не знаю. Если вы не оставите меня в покое прямо сейчас и не позволите мне спокойно уйти или начнете меня преследовать или кричать мне вслед, я буду вынуждена позвонить в полицию». «Со спины ты точно она. По всему. Когда ты оборачиваешься, когда заговариваешь, нет, но со спины ты Лиззи». «Нет», — сказала Линси мягко, — «я не Лиззи, и вы знаете это». Она начала медленно отходить от него, не поворачиваясь спиной и держа руку в кармане с телефоном. Было бы хорошо, если бы кто-нибудь вышел сейчас из дома, но никто не выходил. Она прикидывала, насколько быстро она сможет убежать, насколько быстро успеет приехать полиция, пойдет ли он за ней по направлению к каналу. Возможно, лучше было вернуться. В любой момент по этой улице мог кто-нибудь проехать, но сейчас она была одна среди старых зданий, и если он пойдет за ней, может случиться все, что угодно. Но он за ней не пошел. Дойдя до конца улицы, она обернулась. Он стоял и смотрел ей вслед с непроницаемым выражением лица. Она завернула за угол и начала идти вдоль набережной по направлению к полуразрушенным зданиям и хозяйственным постройкам рядом с домом смотрителя шлюза. По другой стороне шла женщина, ведя на поводке терьера. Он увидел Линси и начал лаять, и этот лай почему-то ее успокоил. Она остановилась и достала телефон, но потом задумалась. Она хотела идти дальше. Ей нужно было увидеть здание раньше остальных, да и к тому же, что она скажет. Он ничего не сделал. Это был уже второй раз, и она чувствовала угрозу, но, по большому счету, ничего угрожающего он не делал. Полиция, наверное, только над ней посмеется. Старые склады были в плохом состоянии, но совсем не таком плохом, как она боялась. Там было очень интересно. Линси бродила по ним, кое-что фотографировала, делала примерные подсчеты, осматривая новые пространства. В огромном главном здании было прохладно и сумрачно. В воздухе летали частички пыли, подсвеченные косыми лучами солнца, которые проникали через щели в заколоченных окнах и дыры в крыше. Эту секцию можно было разделить, по крайней мере, на 4 отдельных квартиры. Сам особняк было бы правильно воссоздать в оригинальном виде, как единое здание, но он был в плохом состоянии. Со складами и хозяйственными постройками было проще. Превратить их в небольшие рабочие помещения и мастерские для местных умельцев можно было в короткий срок и с минимальными затратами. Цена, установленная на аукционе, была гораздо ниже прибыли, которую мог принести этот участок. Ей надо было поговорить со своим менеджером в банке, чтобы понять, хватит ли ей денег на покупку и работу. Умом она понимала, что это очень маловероятно, но тот же ум, ум бизнесмена, настойчиво подсказывал ей, что если она действительно хочет подняться вверх по этой лестнице, то она уже почти стоит на нужной ступеньке. Если упустить эту возможность, следующая может появиться еще очень нескоро. Из-за внезапного шума она подпрыгнула на старом верстаке, на который присела, чтобы подумать. Кто-то колотился в боковую дверь здания, а у нее не было права здесь находиться. Она вторглась на закрытую территорию, и она не могла использовать имя Мел для прикрытия. Она спрятала камеру глубоко в карман, когда дверь поддалась. Он стоял и моргал, всматриваясь в темное пространство, и солнце освещало его сзади, превращая его волосы в сияющий нимб. По коже Линси пробежала дрожь. Он не трогал ее и не угрожал, но сейчас она была абсолютно уверена, что он это сделает. И здесь уже никто не пройдет и не проедет мимо. Вероятность того, что по набережной пройдется еще один собачник, была минимальная. Он медленно прошел внутрь, и она поняла, что он еще не увидел ее, что его глаза все еще привыкают к темноте. «Лиззи, где ты? Я видел, как ты зашла сюда, я шел за тобой. Почему ты не пошла домой? Почему ты пошла сюда, Лиззи?» Линси застыла на месте, соображая, что ей теперь делать. Она была спортивной и хорошо бегала, а еще у нее было преимущество, потому что она видела его и выход прямо за ним. Она могла подождать, с расчетом на то, что он пройдет дальше вглубь здания, и путь к выходу для нее будет свободнее, или она могла побежать сейчас, рискуя быть схваченной им по дороге. Ей казалось, что он сможет услышать гулкое биение ее сердца. Она как будто улавливала, как этот стук эхом отдается в огромной пустоте здания. «Лиззи!» Она вспомнила, что когда он стал преследовать ее первый раз, он заплакал. И теперь его голос снова смешивался со всхлипываниями, отчаянными и судорожными. Она ждала. Прошло бесконечно долгое время, но внезапно он начал движение. Только не от нее, в противоположную сторону склада, а прямо к ней. Через секунду он уже точно видел ее. На ней была белая рубашка. Он не мог ее не увидеть. «Лиззи», — сказал он на этот раз очень тихо. «Каково это?» Линси открыла рот, чтобы ответить, но потом изо всех сил прикусила губу. «Быть мертвой», — сказал он. «Скажи мне, каково это? Мне надо знать. Мне нужно представить тебя мертвой». Линси сделала резкое движение от скамейки через весь склад в сторону яркого прямоугольника света. Она двигалась со стремительностью и точностью стрелы, но когда она уже коснулась солнечного света, она поскользнулась на чем-то валявшемся на полу и упала. Ударившись, она закричала. Громче, как ей казалось, кричать было невозможно. 37. Когда было плохо, только мысли могли помочь. Мысли могут унести тебя куда угодно. Было жарко. Одежда липла к ее спине и шее, а волосы как будто постоянно были потными и сальными. От жары у всех кипели мозги. Она слышала, как остальные буянили, кричали, ругались, стучали по решеткам и визжали дни и ночи напролет, как будто кипящую кастрюлю накрыли крышкой. Но она ничего этого не видела. Они держали ее отдельно, даже во время зарядки, хотя, когда она выходила, все об этом знали и начинали стучать по решеткам. Это было неприятно. Это ее пугало. Она в одиночестве ела, читала, смотрела свой личный телевизор, выходила из камеры, ходила по коридору навстречу с мозгоправом, потом ходила обратно, и повсюду стояла плотная духота, ее можно было почувствовать и вдохнуть. Но если она погружалась в свои мысли достаточно глубоко, ей удавалось убежать, хотя бы ненадолго. Море, машина, несущаяся по широкому шоссе, ее сад, Кира. Эти были самые лучшие. А когда было плохо, всегда появлялись другие. Она не признавалась себе, что ходила иногда и туда. Она держалась от этого подальше, но она это делала. Обычно это было по ночам, когда начинался грохот, который проникал прямо в ее мозг, как будто кто-то забивал гвозди. Это были секретные путешествия украдкой, и они занимали много времени. Но в конце концов это всегда так было. Как только она там оказывалась, она плотно закрывала за собой двери и запирала их, так что потом она не знала, что была там. Но они были там, иногда все вместе, иногда поодиночке. Она переживала все это снова, шаг за шагом, с того самого момента, когда впервые видела их. Сначала все было быстро, она торопилась, а потом совсем нет. Она записывала все, ее сознание было камерой. Она видела все. Она слышала все. У нее были фотографии их лиц, фотографии крупным планом. Она слышала записи их голосов, каждого слова, которое они произносили. Мальчик в свитере, мальчик со спортивной сумкой, девочка на велосипеде, девочка с сумкой из магазина, мальчик на скутере, та с мороженым. Каждое лицо, каждое слово, каждая деталь — каждая миля каждого путешествия, каждая остановка, все до последнего. Иногда она оставалась совсем ненадолго, наносила совсем короткий визит, а потом быстро уходила, запирая за собой дверь, и тогда она даже не знала, что вообще уходила, не говоря уже о том, куда. А в других случаях, когда она чувствовала себя в безопасности или когда было совсем плохо, она оставалась надолго. Но докторша этого не знала. Иногда она спрашивала, но Эдди никогда не говорила. Это место было словно печка. Грохот не останавливался. Когда приносили еду, она была горячей, и приходилось дать ей остыть, прежде чем есть. То же самое с кофе, то же самое с чаем. Приносили мороженое, но оно успевало превратиться в липкую желтую лужу. Приносили салат, но зеленые листья были влажными, а помидоры чуть теплыми. Однажды она запустила едой в стену. Они забрали у нее телевизор. Но ее это мало волновало. Она могла думать. У нее всегда были собственные мысли и собственные картинки. Лучше, чем их. Гораздо, гораздо лучше. 38. Так, Даги Милоп встал и отодвинул свой стул от стола. «Я открываю двери. Зачем вообще нужен сад?» Эйлин наблюдала за ним. «Я вынесу туда шезлонг, ты возьми свою книгу». «Нет, я лучше здесь». «Эйлин, там так прекрасно светит солнце, я поставил зонтик. Ты можешь посидеть в тени». «Я не могу сидеть снаружи». «Никто тебя не увидит. Соседи сейчас уехали, и никто больше ничего не знает». «Ну, конечно, они знают. Они знают другую мою фамилию, и она не то что какая-нибудь Смит. Они все смотрят телевизор, читают газеты. Они знают, что у меня две девочки». «И что, даже если они знают? Кто бы эти они ни были, что, если они знают?» Я не виню тебя за то, что ты теряешь из-за меня терпение. Это вовсе не так. Я просто хочу, чтобы ты немного взбодрилась. Ты не можешь скрываться здесь вечно, Эйлин. Взбодрилась? О, это я могу. Я обязательно взбодрюсь, когда буду знать, что это ошибка, и что они обвинили не того человека, и должны быть за это осуждены. Будут осуждены, когда во всем разберутся. Только до этого момента кто-то может верить. Кто-то, кого мы знаем. Кто-то, кто меня увидит. Кто-то уже поверил, только Даги ей об этом не сказал. Когда он звонил ей на работу, чтобы сообщить, что она заболела, с другой стороны повисла пауза, а потом прозвучали слова «Да, понятно». Они были сказаны таким тоном, что ошибиться было сложно. Это накатывало волнами, но волны теперь поднимались все чаще и выше. Когда-нибудь, думала Эйлин, волна будет такой высокой и налетит так быстро, что сомкнется над ее головой, потопит ее и унесет очень далеко, и она молилась об этом. Никогда не проснуться. В ее глазах на экране мелькали фотографии. Винни — 3 года. Винни идет в школу в свой первый день. Винни и Джен держатся за руки, стоя у ворот. В большой папке на полке в гостиной хранились настоящие фотографии. Скоро она их достанет, потому что фотографии расскажут правду, какими счастливыми они тогда были и какими милыми маленькими девочками, и какая крепкая у них была семья. Правда была на фотографиях. Она знала это. «А еще, — сказал Даги, — я собираюсь позвонить и договориться о посещении». Она постукивала ложкой по своему блюдцу. «Я возьму тебя, мы все туда поедем». Это была тюрьма Гидли-Вейл. Название сказали в новостях. Даги нашел ее на карте. Она оказалась примерно в 90 милях. «Мне нужно все записать. Все, что я хочу ей сказать, мне нужно будет говорить очень четко. Она должна знать, что я совсем разбираюсь. Может, сначала мне надо разузнать, что у нее за адвокаты, увидеться с ними тоже? Как ты думаешь?» «Я не знаю, что тебе разрешается делать». «В каком смысле?» «Ну, насчет адвокатов и всего такого. Мне никогда не приходилось иметь дело ни с чем подобным». Она посмотрела на него широко открытыми глазами. «Ты думаешь, мне приходилось?» Даги покачал головой. Всю дорогу домой в машине Кита она громко ругалась. Ругалась на полицию, на газеты и телевидение, ругалась на них за то, что произошло с ее дочерью, и за допущенную ими чудовищную несправедливость. Ругалась без малейшей тени сомнений. Это была ошибка. Как ошибка могла быть настолько серьезной и зайти так далеко, она не знала, но это точно была ошибка, и она должна была исправить ее раз и навсегда. Винни обвиняли в таких страшных вещах, о которых невозможно было даже подумать, в том, что могут делать только самые злые, самые отвратительные люди, да и то далеко не все. Винни была совсем не таким человеком. Как кто-то мог подумать, что это она? Как такое могло случиться? Дженнет звонила 2 раза, с криками и слезами, так что в конце концов Даги был вынужден забрать у нее трубку и сказать девочке, чтобы успокоилась. «У меня дети», — все повторяла Дженнет. «У меня дети, понимаешь?» Но она ничего этого не делала, Джен. Она этого не делала. «Да какая разница? Это ее имя. Оно постоянно в телевизоре и повсюду. Ее фотографии в газетах. Все смотрят». «Они не должны смотреть. Никто не знает, что ты ее сестра». «Конечно, они знают. А если чего-то еще не знают, то скоро точно выяснят. Я хочу знать, что теперь с нами будет. Ты должна что-то с этим сделать». Эйлин встала, подошла к раковине, включила оба крана и стала смотреть, как вода закручивается и убегает в сток. Надо было помыть кастрюли, но она ничего не помыла. «Возвращайся лучше на работу», — сказала она. Даги взял 2 дня отгула, а потом попросил отпускать его домой в обед, сославшись на то, что Эйлин больна, и ее нельзя надолго оставлять одну. Ему, конечно, не поверили, но ему показалось, что он услышал сочувствие в голосе начальника. «Никто ни о чем не догадывается», — сказал он. Хотя все догадывались. Это было несложно. Некоторые спрашивали его прямо, и он просто разворачивался и уходил, а им только этого было и нужно. Потом он проклинал себя за это. Его мальчики просто приняли это и теперь сохраняли молчание. Кит ничего не сказал по дороге домой, Но он поцеловал Эйлин и приобнял ее слегка, сказав, что он всегда рядом, и Ли тоже всегда рядом с ней. Что это ужасный кошмар, страшное недоразумение, но все разрешится. Разумеется, разрешится. Но потом они затихли, телефон не звонил. Даги подумал, что он съездит потом к Киту сам, когда они разберутся с этим тюремным посещением. «Тогда я ухожу», — сказал он. «А теперь возьми книгу и сядь на улице. Как следует насладись солнцем. Не нужно отвечать на телефон или на звонки в дверь, только запри замок. Просто посиди на солнце. Я остановлюсь по пути домой и захвачу яиц и немного салата на потом. Мы еще чего-нибудь хотим?» Она все еще наблюдала за тем, как вода течет из кранов в раковину. Даги подошел и выключил их. Он положил ей руки на плечи и несколько секунд простоял так. «Я не знаю, с чего начать», — сказала Эйлин. «Тебе не нужно ничего делать. Лучше оставь это профессионалам. Они знают, за какие ниточки дергать, как это все работает. Ты думаешь? Насколько я могу видеть, пока они справляются со своей работой так себе? Я знаю, милая, но это просто так выглядит. Но ведь они эксперты, не так ли?» «Нет. Это я. Я ее мать. Что они понимают о ней лучше, чем я?» Он задумался над тем, насколько это правда, но ответа у него не было. Ему хотелось бы съездить туда самому, попросить о посещении, встать перед ней и спросить ее, выяснить, заставить ее рассказать ему, как все это вышло, вытянуть из нее правду, и если действительно окажется, что это одна большая невероятная ошибка, он станет бороться за нее так, как никто другой. Но ему надо было выяснить это самостоятельно. А если тут не было никакой ошибки? О, это он тоже выяснит. И тогда он расскажет ей, что за человек ее мать, как это на нее влияет и будет продолжать влиять до конца ее дней, как это раздавит ее и будет продолжать давить медленно, неумолимо, и как она будет разваливаться на все более мелкие кусочки, которые потом будет невозможно собрать. Если это была правда, ему хотелось бы залезть внутрь головы Эдвины, раскрыть череп, заглянуть туда и постараться увидеть, рассмотреть корень всего этого, найти какое-то объяснение, какую-то причину или, может быть, изъян, признак болезни или безумия. Если это была правда, то какая-то гниль, которая там окажется, должна быть извлечена и уничтожена. Гниль. Он представил себе это. Пористую, гноящуюся область и себя со скальпелем, вырезающего это зло. Он ярко представил себе дыру, которая останется, чистую, зияющую, открытую рану, которая обязательно останется. Тут он осознал, о чем он сейчас думал. Он посмотрел на волосы Эйлин, когда-то каштановые, но теперь почти целиком седые, тонкие и сухие. Он рассмотрел кусочек шелушащейся кожи на ее черепе. Он убрал руки с ее плеч и вышел. Ему захотелось воздуха и солнца, и нормальной жизни. Захотелось остаться одному, оказаться подальше от всего этого и очень надолго. 39. «Кажется, вы решительно настроены со всем справляться в одиночку. Вы не хотите принимать ничью помощь, вы не хотите, чтобы к вам приходили посетители. Я подумала... А не могли бы вы попробовать объяснить мне, почему это так?» «Я не обязана». «Нет, не обязаны». Докторша была одета в бледно-голубую футболку с блестящим кругом на груди и стильные черные джинсы. Это выглядело стильно, но все равно казалось неправильным. Она была профессионалом, врачом, она была на работе, джинсы были здесь неуместны. Эдди сидела, поджав под себя ноги в низком кресле. Вентилятор в углу всасывал в себя теплый воздух, прогонял его по кругу и выдувал обратно. «Ваша мать. Что она?» «Я не понимаю, почему вы сказали, что у вас нет близких родственников. У вас есть мать, сестра, племянники». «И что дальше? Они не имеют никакого отношения ко мне и уж точно никакого отношения к вам». «Почему вы так считаете?» «Они ваша семья, так что в любом случае имеют к вам отношение. Это элементарный факт, разве нет?» Эдди пожала плечами. «Значит, на этом все и заканчивается. Мне хотелось бы знать, почему у вас такие чувства по отношению к ним». «Правда?» Эдди захотелось ударить ее. Она никогда не выглядела смущенной, рассерженной, расстроенной или обиженной. Она всегда выглядела одинаково, спокойно и, пожалуй, приятно. Да, приятно. Ее лицо было приятным. У него было приятное выражение, вежливое, приятное. Она сидела, подогнув ноги, и ждала. Она знала, что сейчас будет. «Как вы ладили со своей матерью? Как она к вам относилась? Что вы можете сказать о вашем детстве, вашей сестре, вашем отце, смерти вашего отца, вашем самом первом воспоминании? Было ли у вас много друзей? Относился ли к вам кто-нибудь плохо? Подвергались ли вы насилию? Делали с вами что-то, не делали? Что, кто, когда, как, почему, почему, почему?» Вы когда-нибудь задумывались о том, каково это для ребенка? Когда ты счастлив, ты в безопасности, и все нормально, а потом тебя затаскивает в машину незнакомец и увозит из этого надежного знакомого мира. Вы когда-нибудь представляли себе это чувство? Это были не те вопросы. Все пошло не так, как должно было. Эдди разозлилась. Вы когда-нибудь представляли себе, что чувствуют родители, когда их ребенка похищают? Или сестра, братья? Соседи, друзья, бабушки и дедушки? Потратьте минуту и представьте себе это. Ей хотелось воткнуть пальцы в уши и закричать. Ей хотелось выбежать из комнаты. Ей хотелось броситься на молодую женщину в бледно-голубой футболке с блестящим кругом на груди и черных джинсах и расцарапать ей лицо и глаза, схватить ее за горло. В углу гудел вентилятор. Ее лицо оставалось таким же, приятным. Она ждала. Она не писала и даже не смотрела в свой блокнот. Она смотрела на Эдди и ждала, вежливо. «Вы думаете об этом?» «Нет». «Как вы думаете, вы должны?» «Нет». «А как вы думаете, вы сможете? Или это будет слишком сложно, и вам может не хватить духу? Настолько, что это станет опасно?» «Я не понимаю, о чем вы говорите». «Вы когда-нибудь чувствовали себя в опасности?» «Что?» «Не в физической, хотя, может, и в физической, может, даже так. Но на самом деле я имею в виду, чувствовали вы, что в опасности находитесь непосредственно вы, Эдди, та, кем вы на самом деле являетесь внутри себя?» «Бла-бла-бла. Я хочу предложить вам слово, чтобы к следующему разу вы о нем подумали. Я попрошу вас вдуматься в это слово и серьезно рассмотреть его со всех сторон. Подумать, что это слово может значить для вас, для других людей, для вашей семьи, может быть, для ребенка. Можете что-то записать, если это вам поможет. Сфокусируйтесь на этом. Но не занимайтесь этим постоянно, конечно. Тратьте по несколько минут в день при случае, чтобы сфокусироваться на нем, чтобы слово проникло в подкорку. Ладно?» Эдди пожала плечами. «Хорошо, Эдди, тогда вот это слово. Любовь». 40. Воздух над дорогой плавился от жары. Кэт Дирбен ехала по Гасс-стрит в тщетном поиске места в тени, где можно припарковаться. Но вся тенистая сторона дороги была заставлена бампером к бамперу. Полицейский автомобиль медленно подъехал к ней, когда она вышла из своей машины с кондиционером на улицу. Снаружи было, как в турецкой бане. Она сразу вспомнила о Саймоне. Она звонила ему два раза, оставила ему сообщение на мобильном. Он не ответил. Строгий разум подсказывал ей, что его надо оставить наедине с собой, чтобы он переварил ту суровую правду, которую они с ним проговорили. Но вообще ей было стыдно. Было почти 6 часов. Это был ее последний выезд на сегодня. Она решила, что когда закончит, она заедет проверить, дома ли ее брат. Квартира 8 на старой фабрике лент находилась этажом выше апартаментов Макса Джеймсона. Она прошла 3 пролета вверх по лестнице и оперлась о железные перила, чтобы восстановить дыхание. Она не могла понять, почему 3 детей, работа, лошади и целый загон кур не помогают ей оставаться в хорошей форме. Пациентом оказался мальчик-подросток с аппендицитом, который она мгновенно диагностировала и вызвала скорую. С работой было покончено. Теперь Сай. Она начала спускаться вниз по лестнице. Тут из своей квартиры в окружении 2 полицейских вышел Макс Джеймсон, растрепанный и совершенно потерянный. «Макс?» Он резко повернул голову в ее сторону. «Добрый вечер, док», — сказал один из констеблей. «Дело в Лизе». «Лизе?» Кэт перевела взгляд с него на полицейского, который решил помолчать. «Макс, я увидел Лизе, а она убежала от меня. Вот и все, я пошел за ней». «Все, хватит, извините, док». Они взяли его под руки с обеих сторон и повели вниз по лестнице. Кэт взволнованно проводила их взглядом, а потом быстро пошла к собственной машине. Теперь у нее были еще более веские причины поговорить с Саймоном. Уже гораздо меньше людей ехали с работы домой, так что движение в городе стало свободнее, и она спокойно доехала до района собора. Здесь она смогла припарковаться в тени толстых раскидистых деревьев. Мальчики из хора небольшой стайкой вышли из песенной школы и поторопились к боковой двери собора, к вечерне. На них были темно-алые рясы под белыми стихарями. Она надеялась, что, может, Феликс станет хористом. Сэм всем своим существом восстал против этой идеи. Крис тоже был против. «Распорядок слишком строгий», — говорил он. «Надо вставать рано с утра, каждое воскресенье в минусе, к тому же еще практика по вечерам. Праздники постоянно заняты поездками в другие церкви здесь или за границей». И все-таки, когда она слышала, как Феликс подает голос и в тон подражает ей, если ей случается пропеть одну-две строчки перед репетицией хористов собора Святого Михаила, это подогревало ее личные амбиции. Она смотрела, как мальчики один за другим исчезают за дверями собора, и думала, не пойти ли ей тоже туда и не послушать ли вечерню вместо того, чтобы донимать своего брата. Но пока она стояла в нерешительности, через арку проехала машина Саймона и двинулась дальше, в сторону домов в дальней части квартала. Она пошла за ней. «Привет!» Саймон обернулся. «Ага. Пришла раскурить трубку мира? Не уверен, что я готов к этому». «Нет, я просто была у пациента на старой фабрике лент и случайно увидела, как Макса Джеймсона уволят двое полицейских». «Ничего об этом не знаю, извини». «Мне нужно выяснить, что происходит, Сай. Как ты понимаешь, констебль мне ничего не сказал, но он в очень плохом состоянии, я волнуюсь за него». «Там совсем разберутся. Сержант пошлет за офицера медицинской службы, и он пригласит дежурного психиатра, если сочтет это необходимым. Ты знаешь, как это работает». «Мне нужно увидеть его». Саймон покачал головой. «Я попробую разузнать что-нибудь завтра». Они стояли в тени здания, но напряжение и злость плавили воздух между ними вместе с ниспадающей жарой. Ссоры с Саймоном расстраивали Кэт больше всего, наверное, даже сильнее, чем те немногие столкновения, что были у них с Крисом, потому что Крис мог взорваться, а потом забыть, и при этом Крис был человеком логичным, открытым и прямым. А Саймоне ничего этого сказать было нельзя. Он совершил достаточно серьезное преступление, когда удерживал ту женщину-священника. Она не выдвинула обвинений. Да, но, насколько мне известно, это заметили. Но сейчас он был совершенно не в себе. Он сказал, что видел свою мертвую жену. Это не твоя забота. Дай нам этим заняться. Что с тобой не так? Это не слова брата, которого я знаю. Он отвернулся. Возможно, это потому, что ты не знаешь своего брата. Кэт смотрела, как он открыл дверь, прошел в нее и закрыл за собой. Он не предложил ей подняться, не оглянулся. Она медленно дошла до своей машины, вся в слезах, и позвонила домой. «Кэт?» «Я уже еду, пришлось сделать крюк. Что случилось?» «Да ничего, просто нужно было заехать к Саймону кое-что проверить». «Что на этот раз сказал твой чертов брат? Мне уже надоело, что он постоянно расстраивает тебя». «Я не расстроена». «Как скажешь. Ты знаешь, какой он». «Да уж, это точно, я знаю. Просто приезжай домой, мы тебя любим». «Я волнуюсь за Макса Джеймсона». «И ты не на работе, забудь об этом. Ханна получила золотую звезду за аккуратность». «Ого! Я приготовил лосося. Ханна помогает мне делать картофельный салат». «А где Феликс?» «Смотрит Уимблдон». «Крис, ты же знаешь, что ты не должен просто сажать его перед телевизором». «Я и не сажал, это все Сэм. Они оба влюблены в мисс Шарапову». Кэт рассмеялась. «Отлично, теперь давай езжай домой к нам». Она поехала длинным путем через Гасс-стрит и остановилась в начале улицы. Никаких признаков серьезных неприятностей не было. Макс просто посидит в камере. Может быть, уже сегодня вечером его снова отпустят. Я увидел Лизи, а она убежала от меня. Я пошел за ней. Было очень просто обозначить то, что с ним происходило, каким-то ярлыком. Самообман, галлюцинации. Человеческим определением было бы страдание. Сколько медицинских проблем вырастало из человеческих. Но весь остаток пути до дома она думала о Саймоне. Ей было противно то, как он иногда себя вел. Противна его холодная сторона, та часть его, которая всех отталкивала. Высокомерный Саймон. Она вспомнила, как лет в 16 она вылила ему на голову полфлакона одеколона, когда он разозлил ее. Он пах дешевыми духами еще несколько дней. Она улыбнулась про себя. Может, Диане Мейсон стоит делать что-то подобное?